Часть 13. «Батя, что такое? Звон не тот». «Как не тот звон?» «Ой, батя, не тот. Нынче звонят редко, а это... Батя, как бы чего ни случилось, не уйти ли?» «Постой ты, дура!» «Бровкин, Иван Артемьев, Ивашки-то люди забыли, когда и звали». Стоял на паперти стародавней церквенки на Мясницкой. Новый бараний полушубок, крытый синим сукном, топорщился на нем. Новые валенки прямо с колодки. Новый шерстяной шарф обмотан так, что голова задиралась. Дул пронзительный ветер, сёк лицо. По черной улице шорохом гнала снежную крупу, забивала в мерзлые колеи. Много народу стояло у лавок, слушали... По всем церквам начался звон в малые колокола, нестройный, неладный, лупили кое-как, будто со зла. Санька Бровкина, ей шел 18-й год, хорошо одетая, красивая, сытая, заневестившаяся, опять потянула отца за рукав уходить. В Москве бывало редко, а когда бывало, билось очень сердце, боялась, как бы не повалили. Сегодня с отцом приехала покупать пуху на перину, приданное. Свахи так и крутились вокруг Бровкиного двора. Но Иван Артемьев, чем далее шло, тем забирал выше. Сын Алешка был уже старшим бомбардиром у царя на виду. Волковский управитель ездил к Бровкиным в гости на новый богатый двор. Иван Артемьев брал у Волкова в аренду луга и пашню. Промышлял и лесом, недавно поставил мельницу. Скотина его ходила отдельным стадом. Живность возил в Преображенское к царскому столу. Вся деревня кланялась ему в пояс, все ему были должны. И он кому спускал, а кому и не спускал. Десяток мужиков работали у него по кабальным записям. «Ну чего же ждем-то?» — сказала Санька. В это время к паперти подошел рыжебородый поп Филька. За 10 лет поп раздобрел так, что ряса на меху чуть не лопалась. Он толкал в спину хилого дьячка с унылым носом. «Иди, кутейник проклятый! Иди, Вельзевул!» Дьячок споткнулся, ухватился за замок, стал отмыкать церковные двери. Филька пихал его. Руки дрожат, пьяница прогорклый. С вечера ведь, с вечера! Бил сутулый Дьячков за горбок. Сказано тебе было, иди звони, через тебя я опять отвечай. Дьячок просунулся в приоткрытую половину железной дверей и полез на колоколинку. Филька остался на паперти. Иван Артемьев обеими руками в новых кожаных рукавицах снял шапку, степенно поклонился. «Вроде как праздник, что ли, сегодня? Мы с дочерью сомневаемся. Скажи, батюшка, сделай милость». Филька прищурился вдоль улицы на ветер с крупой, мотавший его бороду, проговорил громко, чтобы многие слышали. «Пришествие Антихриста!» Иван Артемьев так и сел на новые валенки. Санька схватилась за грудь, тут же закрестилась, побледнела, только и поняла, что страшно. От Мясницких ворот валила толпа, что-то кричали. Слышался свист, дикий хохот. Стоявший народ глядел молча, лавки закрывались. Откуда-то поползли рваные нищие, трясучие по пояс обнаженные, безносые. Седой юродивый, гремя цепями и замками на груди, вопил «Новохудоносор! Новохудоносор!» Душа ушла в валенки у Ивана Артемича. Санька тихо, шепотом айкая, привалилась к церковному решетчатому окошечку под неугасимой лампадой. Девка была чересчур трепетная. И вот увидели. Растянувшись по всей улице, медленно ехали телеги на свиньях по 6 штук, сани на коровах, обмазанных дегтем, обваленных перьями, низенькие одноколки на козлах, на собаках, В санях, телегах, тележках сидели люди в лыковых шляпах, в шубах из мочальных кулей, в соломенных сапогах, в мышиных рукавицах. На них были кафтаны из пестрых лоскутов с кошачьими хвостами и лапами. Щелкали кнуты, свиньи визжали, собаки лаяли, наряженные люди мяукали, блеяли, красномордые все, пьяные. Посреди поезда пеги и клячи с банными вениками на шеях везли золотую царскую карету. Сквозь стекла было видно. Впереди сидел молодой поп Битка, Петров-собутыльник. Он спал, уронив голову. На заднем месте развалились двое. Большеносый мужчина в дорогой шубе и колпаке с павлиньими перьями. И рядом кругленькая, жирненькая женщина — накрашенная, насурмленная, увешанная серьгами, соболями, в руках штоф. Это были Яков Тургенев, новый царский шут, из Софьиных бывших стольников, променявший опалу на колпак, и баба Шушера, Дичкова вдова. Третьего дня Тургенева с Шушерой повенчали и без отдыха возили по гостям. За каретой шли оба короля — Рамадановский Бутурлин, и между ними князь, папа, святейший Кир и Аникита Прешбурский в жестяной митре, красной мантии и с двумя в крест сложенными трубками в руке. Далее кучей шли бояре и окольничьи из обоих королевских дворов, узнавали Шереметьевых, Трубецких, Долгоруких, Зиновьева, Бабарыкина. Срамоты такой от сотворения Москвы не было. В народе указывали на них, дивились, ахали, ужасались, а иные подходили поближе и с озорством кланялись боярам. За боярами везли на колесах корабль, в южный ветер покачивал его мачты. Впереди лошадей шел Петр в бомбардирском кафтане, выпятив челюсть, ворочая круглыми глазами на людей, бил в барабан. Боялись ему и кланяться. А ну как не велено! Юродивый, увидя его с барабаном, завопил опять: «Новохудоносор!» Но блаженного оттерли в толпу, спрятали. На корабле стояли одетые голландскими матросами Лефорт, Гордон, усатый Памбург, Тиммерман и нововозведенные полковники Вейде, Менгден, Граги, Брюс, Левингстон, Сальм, Шлиппенбах. Они смеялись, посматривая сверху, дымили трубками и притопывали на морозе. Когда Петр поравнялся с церковкой, Иван Артемич дернул неживую саньку и повалился на колени. «Дура, кланяйся!» — зашептал торопливо. «Ни моего, ни твоего ума это дело!» «Поп Филька!» раскрыл большой рот и басом захохотал. Царь даже обернулся на него. Хохоча поднял руки, повернулся спиной и так с воздетыми руками ушел в церковь. Шествие миновало. Иван Артемич поднялся с колен, глубоко надвинул шапку. — Да, — сказал раздумчиво, — конечно, да. Все-таки... ай-яй. Ну, ладно. И сердито Саньки. Ну, будет тебе, очнись. Пойдем пуху-то купим.